Но Шенгели сидел непоколебимо. Кирсанова это, очевидно, возмущало, и он снова вскакивал и кричал в сторону Шенгели что-то явно оскорбительное. Позади Кирсанова сидел толстый юноша с заспанным лицом. Он каждый раз дергал Кирсанова сзади за куртку и силой заставлял его сесть. Куртка трещала, Кирсанов отругивался и садился, чтобы через минуту снова вскочить. Вместе с Кирсановым шумело еще несколько мальчиков. Скандал никак не разгорался. Бесплодное ожидание скандала вызывало у публики досаду. Она начала недовольно шуметь. «Я не понимаю, зачем они так ненатурально кипятятся, эти поэты?» — спросил Яша Лившиц. «Что происходит? Выборы короля поэтов или раздача Нобелевских премий? Чего они хотят?» Изя, бывший в курсе поэтических схваток, ничего не ответил. А потом на вечере возникли неожиданные события. Они вконец запутали публику. Какая-то актриса начала читать, подвывая стихи Мирры Лохвицкой. Надо признаться, что это было придумано неудачно. Чтение было встречено недовольным гулом. Но очень скоро гул этот перешел в гневный рев. «К черту бисерные стишки! К дьяволу гибкий стан Мирры Лохвицкой! Прочтите лучше «Дышала ночь восторгом сладострастия!» Актриса, пегая блондинка, с висевшими, как плети, голубоватыми руками, схватилась за край стола и театрально зарыдала. Тогда вскочил Шенгели. Старинное рыцарство забушевало в нем. Толпа поэтов с их растрепанными подругами посмела оскорбить ни в чем не повинную женщину. «Позор!» — Шенгели крикнул в зал несколько оскорбительных слов. Тотчас вскочил Багрицкий. Я был уверен, что он обрушится на своего недруга Шенгели. Но Багрицкий обернулся к публике и сделал бурное движение, будто хотел нанести всей этой толпе страшный нокаутирующий удар. Он сильно замахнулся правой рукой, дико вскрикнул, потерял сознание и рухнул на пол. Зал бушевал в смятении. Трудно было сообразить, что произошло. Вызвали скорую помощь. Нарбут, не дрогнув ни одним мускулом на лице, закрыл вечер. У выхода завертелись людские водовороты около спорящих с пеной у рта и наскакивающих друг на друга юношей и девушек. Поощрительные выкрики и оскорбления носились, как теннисные мячи, из конца в конец взъерошенного зала. Санитары раздвинули толпу и провели к машине белого от боли Багрицкого. Он уже пришел в себя и сказал нам, криво улыбаясь: «Я, кажется, сломал себе руку в плече или вывихнул. Эти сопляки не сумели даже устроить скандала». Его увели. Мы с Яшей Лившицем прорвались через поэтов и их приверженцев и вышли на просторную Пушкинскую улицу. «Что, собственно говоря, произошло?» — снова спросил Яша. «Бедлам? Кабак? Или просто мальчишество? Да еще в такое трудное время. Глупо». Он был возмущен. Мы увидели Изю и окликнули его. Вид у него был удрученный. «Драка не вышла», — сказал он растерянно. «Не надо было им затевать эту галиматью и хвастаться, что они действительно будут бить Шенгели. Наше счастье, что публика не догадалась потребовать деньги обратно». «В чем же дело, Изя?» — спросил я его. Тогда Изя рассказал по секрету, что вечер был устроен для помощи беспризорным. Этой помощью в то время ведала особая детская комиссия при ВЦИКе. Ее уполномоченный договорился с одесскими поэтами об этом вечере. Было решено, чтобы обеспечить полный сбор, устроить какую-нибудь сенсацию. Долго ломали голову над тем, чтобы такое придумать позабористей. Кто-то из поэтов предложил разыграть литературный скандал с избиением Шенгели. Это показалось новым и оригинальным. Шенгели охотно согласился стать героем скандала со столь благородной целью. Скандала не получилось, потому что далеко не все поэты были посвящены в этот замысел. Но все равно билеты были раскуплены на расхват, и уполномоченный деткомиссии пребывал в полном восторге. Он даже мечтал повторить такой вечер. На Гаванной улице был открыт игорный дом. Вся выручка из этого дома шла на помощь беспризорным. В доме играли в особого рода рулетку, игрушечные бега, пти-шво. Я как-то зашел туда вместе с Торелли. Табачный дым провисал, как слоистое небо. Остатки светлого пива в мутных кружках настаивались на раскисших окурках. Бледные юноши в морских фуражках, капитанках играли зловеще и молча. Крупье, старик с побритым в скудных сединах английским пробором, говорил, как заводной, не делая пауз, жестяным голосом. «Игра сделана. Ставок больше нет. Гражданин, уберите вашу пятерню со стола. Она мне определенно мешает. Уберите, пока не поздно. И не позволяйте себе нецензурных изречений. Вы в заведении, а не в борделе. Граждане играющие, я прекращаю игру, пока этот уркан не уберется отсюда. Воздействуйте на него словами, или я вызову милицию. Все, кончено. Игры не будет. Забирайте ваши ставки обратно. Казино закрывается». Тогда вставал какой-нибудь здоровенный парнюга в клетчатой мальчиковой кепочке и мохнатом кашне с папироской во рту, подходил к уркану, молча хватал его за грудь, срывал со стула, при этом стул обязательно с грохотом падал, толкал к двери на вытянутой руке и вышвыривал на улицу.